Алло. Хуё моё! Здравствуйте, Валентина Петровна. Что-то вам вас плохо слышно. У вас телефон, что ли, старый? Чего? Вас плохо слышно стало. Поначалу. Да? Да, плохо слышно. Там, наверное, на АТС какие-то проблемы, да? Не знаю. Ну вот, я хотел спросить, вот... что ж вам вот всё-таки подарить-то, вот мы думаем тут. Чего? Что вам подарить на день рождения? Ничего не нужно. Еще хотел вот спросить, у вас это часы есть дома такие, ну, это, настенные? Нету. Нету, а наручные часы? Тоже нету. А телевизор у вас какой марки? Старый, древний. Черно-белый, что ли? Чего? Черно-белый, да? Черно-белый. Черно-белый, да. А что же, может вам цветной телевизор подарить? Они сейчас дешевые, 1000 рублей стоят. Сколько? Ну, 1000 две, наверное, можно купить да. Такой. Там у вас недалеко Савеловский рынок. Угу. Не нужны мне ваши подарки. Валентина Петровна, а вот квитанции вы во сколько оцениваете? Чего? Квитанции вы во сколько оцениваете, вот свои квитанции? А, у пиздюльки квитанции положите на место. Нет, во сколько вы их Все равно Бог накажет. В денежном эквиваленте вы их во сколько оцениваете? 200 рублей. 200 рублей? Давайте вот встретимся тогда, и вы мне дадите 200 рублей, а я вам квитанцию. Хорошо. Хули встречаться, я десятку положу, блядь. Твою ячейку закину десятку, а ты мне... 10? Нет, мне подслышалось 200. 10! Бумажка, ебёна мать! Не, ну 10 это мало. Мы столько труда вложили. Не, на самом деле это... На красное пиво. Не, на 10 рублей на пиво. Так ты, блядь, чужое взял-то. Так нет, ну подождите, на самом деле я их не брал. Вы мне сами первые о них сказали. Кто брал, то не брал. Да я просто прикалываюсь. Сами они, блядь, не выпрыгнут, ты, ебёна мать, взял и положи, а не положишь, я твои буду сжигать. Не брал я квитанции, вообще не известен. Я твои буду сжигать, если не положишь мои. Я не из 218, вы можете понять? Оттуда, блядь, голос знаю. Да... Вы голоса совершенно не различаете, Валентина Петровна. Алло. Да? Я говорю, вы голоса что-то не различаете, по-моему. Очень хорошо различаю. Ну так вот, я вам звоню вообще первый раз. Да что ты? Нихуя себе первый. А еще хотел спросить, у вас на компьютере Windows XP или Windows 7? Иди нахуй, никаких компьютеров у меня нет. Нахуй нет, у вас система операционная. Нахуй они мне нужны, ваши компьютеры? Операционная система у вас какая? Хуйню не неси, ёбаный! А можно я к вам с флешкой приду, там скачаю, программу у вас есть? Иди ты нахуй, без тебя скачается, чего нужно. Я вот хочу программу Биткомет, у меня вот нету, я хочу у вас... Иди ты нахуй, хуй тебя, а не в квартиру. А почему вот... Давайте мы к вам подъедем. Иди нахуй. Со своим подъездом. Нахуй вы мне нужны, чтобы я посторонних в квартиру пустила? Я что, блядь, больная, что ли? Мужиков в квартиру пускать. Да. А еще вот тут мой друг... сидит. Он с вами тоже хочет поговорить. Дайте ему трубочку. Ну нахуй он мне нужен. Да нет, ну может вот сейчас дать трубочку-то. Сейчас. Нахуя он мне сдался? А, давайте кому-нибудь позвоним, что ли. Вы пранкуете? Чего? Вы звоните кому-нибудь, прикалываетесь? Я что,